Глава вторая. Питер. Итак, все закончилось. Как его дела? Когда живешь в чьем-то теле несколько лет, привыкаешь к нему. А теперь я смотрю на его лицо и не понимаю, что происходит там, внутри. Я не умею распознавать его чувства по выражению лица. Я привык ощущать их. Кончай. Мы здесь не о психоанализе толкуем. Мы солдаты, а не экстрасенсы. Ты только что видел, как он вышиб дух из вожака этой шайки. Он действовал очень обстоятельно. Не просто побил его, он его разбил. Как Мейзер Рекхэм в бою при... Знаю, знаю, то есть по мнению комитета, он нам подходит. В основном. Надо еще посмотреть, как он будет разбираться со своим братом. Теперь, когда у него нет монитора. С братом? А ты не боишься того, что его брат может сделать с ним? Ты сам говорил, что в этом деле мы не имеем права рисковать. Я снова просмотрел несколько старых записей. Ничего не могу с собой поделать, мне нравится этот парень. Боюсь, мы изуродуем его. Конечно, это и есть наша работа. Мы злые ведьмы. Заманиваем детишек пряниками, а потом суем гаденышей в печку. Эндер, даже не знаю, что и сказать, прошептала Валентина, глядя на пластырь на его шее. Эндер легко коснулся стены, и дверь бесшумно закрылась за его спиной. «Ерунда. Я рад, что его больше нет». «Чего нет?» Питер вышел в прихожую, дожевывая кусок хлеба с ореховым маслом. Для Эндера Питер не был высоким, красивым десятилетним мальчиком, каким его видели взрослые, мальчиком с густыми темными спутанными волосами и лицом, которое могло бы принадлежать Александру Великому. Эндер смотрел на Питера только для того, чтобы вовремя заметить злобу или скуку, опасные настроения, которые почти всегда означали боль. Как только Питер увидел пластырь, в глазах его вспыхнул многозначительный яростный огонек. Валентина тоже заметила это. «Теперь он такой, как мы», сказала она, пытаясь смягчить брата, прежде чем он ударит. Но Питера уже было не остановить. «Как мы? Он таскал эту коробку до 6 лет. Когда у тебя забрали твою?» «3. Я потерял свою, еще и 5 не исполнилось. А этот гаденыш почти добился своего. Мелкий жокер». «Хорошо, Питер, хорошо», подумал Эндер. «Выговорись. Лучше слова, чем кое-что другое». «Но теперь-то твои ангелы-хранители не следят за тобой», — сказал Питер. «Теперь им неоткуда узнать, как ты себя чувствуешь, не больно ли тебе. Они не подслушают, что я говорю, не увидят, что я с тобой делаю, а? Как считаешь?» Эндер пожал плечами. Вдруг Питер улыбнулся и хлопнул в ладоши, изображая хорошее настроение. «А давай поиграем в жукеров и астронавтов», — предложил он. «Где мама?» – спросила Валентина. «Ушла», – сообщил Питер. «Я за старшего». «Пожалуй, я позову папу». «Зови, сколько влезет. Ты же знаешь, его никогда нет дома». «Давай», – согласился Эндер. «Давай сыграем». «Ты будешь жокером», – предупредил Питер. «Дай ему хоть раз побыть астронавтом», – попросила Валентина. «Не суй свою толстую рожу не в свои дела, дурища!» — огрызнулся Питер. «А ты иди наверх и выбери оружие!» Это будет нехорошая игра. И Эндер догадывался, что выиграть ему не удастся. Дети частенько играли в эту игру в коридорах, причем большими компаниями, и жукеры никогда не побеждали. А еще порой игра становилась жестокой. Но здесь, в квартире, она будет жестокой с самого начала. А этот жукер не мог исчезнуть, испариться, как это делали настоящие жукеры в настоящих войнах. Ему оставалось только ждать, пока астронавт не закончит игру. Питер открыл нижний ящик своего шкафа и вытащил маску жукера. Мама очень расстроилась, когда Питер купил ее. Но встрял папа. Мол, от того, что мы спрячем все маски жукеров и запретим детям стрелять из игрушечных лазерных ружей, война не прекратится. Лучше пусть тренируются, тогда, может, сумеют выжить, когда жукеры вернутся. «Но сначала мне нужно выжить в этой игре», — подумал Эндер и надел маску, которая будто огромная ладонь обхватила его лицо. «Интересно, а что ощущают джокеры? Они ведь не носят маски, у них просто такие лица. Там у себя дома, в своих мирах, они надевают нашу маску, чтобы поиграть? А как они называют нас? Слизняками? Потому что по сравнению с ними мы такие мягкие, такие маслянистые?» «Но держись, слизняк!» — выкрикнул Эндер. Он едва видел Питера через дырки для глаз. «Слизняк, значит?» — улыбнулся Питер. «Что ж, жукер-крюкер, сейчас посмотрим, как я разобью твою рожу!» Эндер не видел атаки, только понял, что Питер скользнул куда-то в сторону. Маска лишала его периферийного обзора, а потом вдруг появилась боль. Его резко ударили по голове сбоку. Он потерял равновесие и упал. «Плохо видишь, да, жукер?» – рассмеялся Питер. Эндер начал стаскивать маску. Питер поставил ногу на его промежность. «Не смей!» – приказал он. Эндер снова натянул маску и убрал руки. Питер надавил. Боль пронзила Эндера насквозь, и он согнулся пополам. «Лежи ровно, жукер. Проведем-ка мы над тобой вивисекцию. Наконец-то мы взяли одного из вас живым, и теперь хотим узнать, как вы устроены». «Питер, перестань!» — попросил Эндер. «Питер, перестань. Прекрасненько. Значит, вы, жукеры, умеете угадывать наши имена. Прикидывайтесь милыми несчастными детишками, чтобы мы вас полюбили, пожалели. Но это не сработает. Я знаю, кто ты такой на самом деле. Из тебя пытались вырастить человека. Третий. Но на самом деле ты жукер, и теперь это видно всем». Он убрал ногу, шагнул вперед и наклонился над братом. Уперся коленом ему в живот, как раз под ребрами, и начал давить всем телом, сильнее и сильнее. Эндеру стало трудно дышать. «Я могу убить тебя», — прошептал Питер. «Буду давить и давить, пока ты не умрешь. А потом прикинусь, что ничего не знал, не понимал, больно ли тебе, ведь мы просто играли. Им не поверят, и все будет в порядке. А ты умрешь. Да, все выйдет просто замечательно». Эндер не мог говорить. В легких почти не было воздуха. Питер вполне способен на такое. Сейчас он может шутить, но в следующую секунду перейдет от слов к делу. «Я так и сделаю», — пообещал Питер. «Что бы ты там ни думал, я абсолютно серьезен. Тебя разрешили только потому, что я им понравился. Но я не подошел. А ты был лучше. Они думали, что ты лучше. Но мне не нужен младший брат, который лучше меня. Обойдемся без всяких там третьих». «Я все расскажу», — вмешалась Валентина. «Никто тебе не поверит». «Поверят». «Тогда ты тоже считай мертва, моя милая младшая сестричка». «О да», — усмехнулась Валентина, — «этому обязательно поверят. Я никак не думал, что это убьет Эндрю, а когда он умер, никак не думал, что это убьет и Валентину тоже». Давление уменьшилось. «Хорошо. Не сегодня. Вы не всегда будете вместе. Тогда-то и случится несчастный случай». «Врешь!» — выкрикнула Валентина. «Ты не сделаешь ничего подобного». «Не сделаю?» «И знаешь почему?» — спросила она. «Ты мечтаешь со временем войти в правительство, хочешь, чтобы тебя туда избрали. Но что, если твои противники вызнают про твоих брата и сестру, которые погибли при подозрительных обстоятельствах, когда были совсем маленькими? А они это обязательно вызнают, потому что я написала письмо и оставила в городской библиотеке в своем секретном файле, который откроют в случае моей смерти». «Дешевый блеф», — фыркнул Питер. «Не держи меня за дурака». «Я умерла неестественной смертью», — сказано там. «Питер убил меня, и если он еще не убил Эндрю, то скоро это сделает. Этого недостаточно для судебного приговора, но вполне хватит для полного провала на выборах». «Значит, теперь ты его монитор», — догадался Питер. «Что ж, хорошенько следи за ним и днем, и ночью. Никогда не оставляй одного». «Мы с Эндером не дураки. Наши результаты не хуже твоих, а кое в чем даже лучше. Все мы невероятно одаренные чудо-детишки. Но ты не самый умный из нас, Питер. Ты просто самый большой. О, я знаю. Но придет день, когда ты закрутишься в своих делах, забудешь обо всем, и он останется один. И ты вдруг вспомнишь, кинешься к нему, а он тут как тут, цел и невредим. В следующий раз ты уже не будешь так беспокоиться и прибежишь не так быстро. И каждый раз он будет жив и здоров. И тогда ты решишь, что я все забыл. Пройдут годы, а потом произойдет ужасный несчастный случай. И я найду его тело и буду горько рыдать над ним. Ты, конечно, вспомнишь этот наш разговор, Вэлли. Но тут же тебе станет стыдно, ведь ты будешь уверена, что я изменился, что это и в самом деле несчастный случай. И что будет очень жестоко напоминать мне слова, которые я сгоряча выпалил однажды в детской ссоре. Только все это будет правдой. Я сделаю это, и он умрет. И ты мне не помешаешь, ты ничего не сможешь сделать. Так что продолжай утешать себя, будто бы я просто самый большой из вас. Большего дерьма, чем ты, я и правда не видела. Поморщилась Валентина. Питер вскочил на ноги и прыгнул на нее. Она увернулась. Эндер сорвал маску. Питер шлепнулся на свою кровать и захохотал. Громко, но с настоящим чувством, аж слезы брызнули из глаз. «Ну вы, ребята, какие же вы олухи! Самые большие простаки на этой планете!» «Сейчас он скажет, что просто пошутил», — пожала плечами Валентина. «Это не шутка, игра! Я могу заставить вас, ребята, поверить во что угодно. Могу управлять вами, как марионетками!» Голосом сказочного чудовища он прорычал. «Я убью вас, порублю на мелкие кусочки и закопаю в мусорной яме!» Он снова засмеялся. «Самые большие простаки во всей Солнечной системе!» Эндер стоял, смотрел, как он смеется, и думал о Стилсоне, о том чувстве, которое сам испытывал, когда нога врезалась в его тело. Вот кого следовало так отделать. Вот кто действительно этого заслужил. «Нет, Эндер», прошептала Валентина, как будто прочитав его мысли. Питер вдруг перекатился на бок, слетел с кровати и встал в стойку. «О да, Эндер!» – пропел он. «В любое время, Эндер!» Эндер поднял правую ногу, снял ботинок, перевернул его. «Посмотри сюда, на носок. Это кровь, Питер!» «Ого! Я сейчас умру, мне конец!» «Эндер раздавил гусеницу и теперь собирается раздавить меня!» Ничто не могло его пронять. Питер был убийцей в душе, и никто не знал об этом, кроме Валентины и Эндера. Мать вернулась домой и вместе с Эндером оплакала потерю монитора. Отец, вернувшись домой, весь вечер радовался. Но надо же, какой прекрасный сюрприз! У них такие замечательные дети, что правительство разрешило им иметь аж троих сразу, и более того, все останутся в семье, никого не заберут, даже третьего. Эндер с трудом сдерживался, чтобы не заорать на него. «Да я знаю, что я третий, знаю. Если хотите, я уйду, чтобы вам не было так неловко перед всеми. Пожалуйста, простите, что я лишился монитора, что теперь у вас трое детей и нет очевидного объяснения. Вам ведь так неудобно? Простите, простите, простите!» Он лежал на кровати и смотрел вверх в темноту. Он слышал, как на матрасе над ним беспокойно ворочается Питер. Потом Питер соскользнул со своего второго этажа и вышел из комнаты. Эндер уловил журчащий звук сливаемой воды. Потом силуэт Питера появился в дверном проеме. «Он думает, что я сплю. Хочет убить меня». Питер подошел к кровати и, конечно, не полез по лестнице к себе наверх. Вместо этого он сделал еще шаг и остановился около Эндера. Но он вовсе не потянулся за подушкой, чтобы задушить брата, и никакого оружия у него не было. «Эндер, ты извини меня, пожалуйста», – прошептал он. «Я знаю, каково это. Пожалуйста, прости. Я твой брат, и я люблю тебя». Много позже ровное дыхание Питера сообщило о том, что он наконец заснул. Тогда Эндер сорвал с шеи пластырь и во второй раз за сегодня заплакал.